Глава 10. Приехав на третий день в Су-17, Нестеренко сразу направился в кабинет к Бахметьеву. Михаил Спиридонович был один. Вид у него был не очень-то бодрый. «Поворочился ночью-то», — отметил не без торжества Нестеренко. Он на минуту забыл о вчерашнем разговоре с Хазаровым и о своих сомнениях. «Что, погодка-то вроде как наладилась?» — спросил он ласково. «Да, сейчас хорошо. Но мы время-то зря не теряем. У нас сейчас как раз горячо, скоро вот новый объект сдаем». Бахметьев говорил так, словно демонстрировал перед Петром Евдокимовичем свою расторопность, преданность делу. Он почти заискивал перед председателем комиссии. «Хорош, хорош», — смаковал этот момент Нестеренко. «Ты у нас еще попляшешь, мы тебе покажем Кузькину мать». Он наклонился, кряхтя, и погладил колено у протеза. «Знаете, Михаил Спиридонович, — сказал он медленно, стараясь продлить удовольствие, — качество-то у вас не на высоте, а?» Зорко глянул Бахметьев в невинные глаза старика. «Качество? Что ж, отчасти. Планы большие, не всегда поспеваем. Но не везде ведь качество-то...» «Куда клонит чертов старик?» — подумал он и пошевелил плечами. «Куда вы клоните, Петр Евдокимович?» — спросил. «Вы председатель комиссии, ваше дело недостатки установить. Вы укажите, если что заметили, мы вам спасибо скажем». Вообще он чувствовал себя гораздо спокойнее сегодня. Брат Иван Николаевич все знал. «А вот я и говорю», — начал Петр Евдокимович и осекся. Вспомнил вчерашний вечер. «Зачем дурак старый разговор затеял?» — подумал он вдруг и почувствовал резь в печени. «Не надо было коньячок пить, не надо». И улыбнулся жалко, взявшись за бок, и совсем уже другим тоном сказал. «Печень вот пошаливает. Не обессудьте. Я ведь это вам так по-отцовски. Как там в бухгалтерии-то наши? Копают?» И отлегло у Бахметьева. Совсем спокойно на душе стало. «Вот сволочь, старик», — подумал он, — «нарочно поиздеваться пришел, на нервах поиграть. Ну, погоди». «Я не знаю, как в бухгалтерии ваши», — сказал он спокойно. «Ваше дело проверять, наше работать. Извините, мне сейчас на объект надо. Хотите, можете со мной поехать». Печень совсем уж схватила, побледнел Нестеренко, согнулся. «Водички бы», — попросил. «Водички? Это пожалуйста». Взял стакан, налил из графина, Петру Евдокимовичу протянул. «Спасибо», — сказал Нестеренко. Выпил. Полегчало немного, разогнулся. «Нет уж, я не поеду сегодня. Я думаю, и так ясно, чего уж. Посмотрю в бухгалтерии, как наши хлопчики там. Ну-ну, милости просим. Счастливо оставаться. Я на первом участке, а потом в восьмом питомнике, если что». И встал демонстративно, ожидая, что Петр Евдокимович встанет. Поднялся Петр Евдокимович, держась за бок. Вместе из кабинета вышли. Так и начался третий день работы комиссии. Начался у всех, кроме Нефедова. Он не поехал с утра в управление. Не было смысла. Потому что к 10:30 к Хазарову. Накануне вечером после телефонного разговора с ним Нефедов долго думал о том, как поступить. Он ни минуты не сомневался в том, что ему будет говорить Хазаров. За год работы хорошо изучил его характер. И теперь понял. В мягкой форме будет приказано не поднимать шума и вообще потихоньку сворачивать дело. Недаром были слова о стратегии, недаром и вызов в самое горячее время, с утра. Да, Нефедов это понял. Собственно, Хазаров мог бы и не вызывать, просто приказал бы полдня просидеть дома, чтобы в его отсутствие Петр Евдокимович Нестеренко... Что уж там. Вот теперь-то этот старик возьмет все в свои руки, и тогда все старания Нефедова... Да, вот оно и пришло. Первая мысль — не идти на прием. Что ему Хазаров в конце концов? Ведь он, Нефедов, работает над заданием, которое сам же Хазаров ему поручил. Он ведь даже просто по должности обязан сделать все наилучшим образом. Тем более, что теперь совершенно определенно выяснилось, анонимка была серьезная. Уже того, что обнаружили за два дня, с лихвой хватило бы на то, чтобы Если уж не передавать дело в уголовный суд, то, по крайней мере, снять Бахметьева, и, может, не только его. А значит, он даже имеет право не подчиниться. Ведь несправедливо же. И все же... Да, и все же не идти на прием нельзя. Нельзя. Хазаров ведь нельзя. И Нефедов не встал, как последние несколько дней в 7 часов утра, проспал до 8, тоскливо умывался, завтракал без охоты и в 11 часу дня ждал Хазарова. Хазаров приехал не в 10:30, а в 11. Был чем-то расстроен и принял Нефедова не очень приветливо. Ну, что там у тебя, Сергей Петрович? Давай, выкладывай. Я насчет комиссии, Пантелеймон Севастьянович. Вы мне вчера назначили? А, да. Помню. Ну так что у тебя там? Как дела? Ничего дела. Мы ведь вчера говорили с вами. А, да-да. Ну ты вот что, Сергей Петрович. Давай сворачивай. Фактов у вас уже вагон и маленькая тележка хватит. У меня вчера Нестеренко был, рассказывал. Организуй у них в СУ собрание, прописочь как надо. Я на собрание сам приеду. Мы им взбучку дадим. Анонимка у тебя? Давай ее сюда. Она свое дело сделала. Он взял протянутый Нефедовым листок и положил в свой стол. «Все», — сказал он и посмотрел на своего молчаливого инструктора. Тот сидел серый и еле дышал. «Ты... что это с тобой, Сергей Петрович? У тебя что, с сердцем плохо?» Он налил воды в стакан из графина и протянул Нефедову. «Ну, выпей. Ишь тебя как. Что с тобой случилось-то?» Нефедов выпил и обрел дар речи. «Послушайте, Пантелеймон Севастьяныч, как же так? Ведь мы же... ведь вы же...» Хазаров не ожидал. Он считал себя тонким психологом, на самом деле умел разбираться в людях, но чтобы такая реакция у инструктора. И по такому поводу. Вот уж не думал он, поручая организацию комиссии Нефедову, что тот примет так близко к сердцу. Да, он видел его заинтересованность, но принял это ни за что иное, как служебное усердие. Он ведь считал Нефедова одним из самых исполнительных инструкторов. Теперь он вспомнил, что его слегка удивили слова Нестеренко о нефедовском рвении. Но тогда он не придал им значения. Как же так, Пантелеймон Севастьяныч? Ведь это жулики, ведь это же... они же... антигосударственная практика. Ну, ты со словами-то поосторожнее, товарищ Нефедов. Это еще надо доказать. Снижение качества за счет темпа работ — это еще не такое преступление, чтобы за него судить. И то, что премии они там себе начисляли, это, знаешь ли, тоже нескромно. Это да. Да, но... что да, но? Загремел Хазаров, и ноздри его зашевелились. Что да, но? А моральный фактор ты учитываешь, а? То, как воспримет общественность все это. Об этом ты думал? Узкие горизонты, Сергей Петрович. Непонимание самого главного. Я вовсе не против наказания виновных. Но это надо делать так, чтобы не повредить делу, нашему делу. Ты учитываешь, какое общественное звучание будет иметь разоблачение Бахметьева и других, а? Учитываешь? Передовой коллектив, получающий знамя из года в год, а? Я уже не говорю, что Иван Николаевич. Да он его брат, ну и что? Он сам этим делом займется, сам снимет Бахметьева, переведет на другую работу с понижением должности. Но зато наше знамя не будет запятнано, зато нашему делу не будет нанесен моральный и психологический урон. Если ты хочешь знать, это наша с тобой промашка, Сергей Петрович. Мы проглядели такое. Раньше надо было в колокола бить. Сейчас, знаешь ли, нам и так хватает. Ты о врагах подумал? Когда Петр Евдокимович Нестеренко отозвал в сторону Гетца и всячески полунамеками дал ему понять, какого курса придерживается сейчас Хазаров в отношении комиссии, главный инженер СУ-15 очень скоро понял председателя гораздо скорее, чем сам Нестеренко уяснил себе, что его поняли. Лев Борисович сказал так: «Я вас понимаю, Петр Евдокимович, но вряд ли это можно теперь сделать. Факты говорят сами за себя. Как член комиссии и специалист, я обязан довести дело до конца и сдать материалы куда следует». «Хм. Что вы имеете в виду, Лев Борисович?» «Я имею в виду контроль». «Ага. Ну что ж, я с вами полностью. Не возражаю». Просветлел вдруг Нестеренко. «Хитер же, однако», — подумал про Гетца. «К Сыпчуку обращаться, пожалуй, смысла нет. Этот Сыч уж теперь, пока до всего не докопается, не отцепится. Вот разве что с Барнгольцем поговорить. Только что он может сделать? Со Старицыным, этим молокососом, тоже нет смысла язык чесать. И он окончательно решил взять свой прицел на Гетца. Останавливать Сыпчука бесполезно, не остановишь. А вот материалы, примехонько, к Ивану Николаевичу направить — это выход. Это наверняка то, что Пантелеймону Севастьяновичу нужно. Удачный разговор. За спиной Петра Евдокимыча теперь глыбой высилась внушительная фигура Хазарова. Петр Евдокимыч будто затылком ощущал ее.